Отлет. Для начала Эрагон приказал Гарвину в обстановке полной секретности отправить одного из ночных ястребов за съестными припасами, которых должно было бы хватить для полета на Врёнгард. Сапфира поела после захвата Драслеоны, но не то чтобы досыта, иначе бы она отяжелела и не смогла сражаться. Поэтому ее как следует накормили, чтобы она могла без остановки долететь до Врёнгарда. А там, как понимал Эрагон, ей все же придется самой искать себе пищу, и это его тревожило. «Ничего страшного, я смогу долететь обратно и с пустым желудком», – заверила его Сапфира. Затем Эрагон послал быстроногого гонца за Джормундуром и Блёдгармом и велел привести их обоих к нему в палатку. Когда они прибыли, Эрагон, Арья и Сапфира – еще целый час пытались объяснить им, в чем дело. И, что оказалось гораздо труднее, пытались убедить их, что этот полет совершенно необходим. Блёдгарм все понял гораздо быстрее, чем Джормундур, который продолжал яростно возражать. И не потому, что сомневался в достоверности полученных от Солимбума сведений, и даже не потому, что сомневался в их важности. Тут он во всем и без вопросов принимал точку зрения Эрагона. А потому, и тут он спорил со все возрастающей настойчивостью, что это разрушит единство варденов. Он считал, что если вардены, проснувшись утром, узнают, что не только Носуада похищена, но и Эрагон с Сапфирой исчезли в неизвестном направлении, то в армии тут же начнется раскол. «Мало того, я даже думать не осмеливаюсь о том, что будет, если Галибаторикс узнает, что вы с Сапфирой нас оставили», — говорил Джормундур. «Только не сейчас, когда мы так близко от Урбаэна. И потом, Галибаторикс ведь может послать Муртега и Торна перехватить тебя. Или, воспользовавшись вашим отсутствием, вообще раз и навсегда сокрушит варденов. Нет, нельзя идти на такой риск». И Эрагон был вынужден признать, что опасения Джормундура не лишены оснований. После долгих обсуждений решение в итоге было найдено. Блёдгарм со своими заклинателями создадут двойников Эрагона и Сапфиры, как сделали это, когда Эрагон летал в Бёрские горы на выборы и коронацию Орика. Эти двойники будут казаться вполне живыми, дышащими, думающими существами. Однако всяких мыслей они будут полностью лишены, и если кому-то удастся проникнуть в их сознание, эта подделка будет обнаружена. В результате решили, что двойнику Сапфиры лучше вообще не иметь возможности разговаривать. И хотя эльфы вполне могли сделать двойника Эрагона разговорчивым, этого тоже решено было избежать. Иначе какая-нибудь особенность его речи могла вызвать подозрения. Особенно у шпионов, которые, как известно, слушают с особым вниманием. Подобные ограничения означали, что данная иллюзия будет хорошо работать только на расстоянии, и те люди, у которых будут причины и поводы для общения с Эрагоном и Сапфирой на личной основе, например, король Оррин и король Орик, вскоре убедятся, что тут явно что-то не то. Затем Эрагон приказал Гарвану разбудить всех ночных ястребов и привести их к нему, по возможности соблюдая строжайшую секретность. Когда вся честная компания собралась возле палатки, Эрагон объяснил своей разношерстной охране, состоявшей из людей, гномов и урголов, почему он и Сапфира улетают, хотя и утаил от них подробности и цель этого путешествия. Затем он объяснил им, как именно эльфы намерены скрыть их отсутствие, и заставил всех поклясться на древнем языке, что все это будет сохранено в тайне. Ночным ястребам он полностью доверял. Но, как известно, лишняя осторожность никогда не помешает, если дело касается Галибаторикса и его шпионов. Затем Эрагон и Арья посетили Оррина, Орика, Рорана и колдунью Трианну. Как и ночным ястребам, каждому из них они объяснили ситуацию и от каждого потребовали соответствующей клятвы хранить молчание. Король Оррин, как и ожидал Эрагон, оказался самым трудным орешком. Он выразил яростное возмущение по поводу отлета Эрагона и Сапфиры на Врёнгард и еще довольно долго на эту тему распространялся. Он поставил под вопрос храбрость Эрагона, а также ценность тех сведений, которые сообщил Солимбум, и даже пригрозил, что вместе со своей армией покинет лагерь Варденов, если Эрагон с Сапфирой будут продолжать заниматься подобными глупостями. Понадобилось не менее часа всевозможных угроз, лести и уговоров, чтобы уговорить Оррина. Но даже и после этого Эрагон отнюдь не был уверен, что взбалмошный король не выкинет еще какой-нибудь фортель. Орика, Рорана и Трианну убедить удалось гораздо быстрее. Однако Эрагону и Арье все же пришлось потратить неразумно много с точки зрения Эрагона времени на разговоры с ними. Нетерпение делало его резким и беспокойным. Ему хотелось уже быть в пути. И каждая потраченная минута лишь усиливала это желание. Пока они с Арьей ходили из палатки в палатку, Эрагон, благодаря мысленной связи с Сапфирой, понял, что Блёдхгарм и другие эльфийские заклинатели уже начали негромко и мелодично выпевать свои заклинания, лежавшие в основе всех их магических действий. Подобно основе ткани, являющей собой поверхность реального мира. Сапфира все это время оставалась возле палатки Эрагона, окруженная эльфами, которые стояли, вытянув руки и касаясь друг друга кончиками пальцев и пели. Целью этого длинного и весьма сложного заклинания был сбор визуальных впечатлений, необходимых для создания наиболее правдоподобного двойника Сапфиры. Даже самому опытному магу сложно имитировать внешний облик эльфа или человека. А уж облик дракона достойным образом воспроизвести еще труднее, если учесть особенности синей сверкающей чешуи Сапфиры. Однако еще труднее, как объяснил Эрагону Блёдхгарм, воспроизвести то, как воздействует Сапфира с ее немалым весом на окружающие предметы. Чтобы каждый раз, когда ее двойник будет взлетать или приземляться, это выглядело достаточно правдоподобно. Когда Эрагон с Арьей наконец обошли всех, ночь уже начала сменяться утренней зарей, и край солнца показался над горизонтом. При свете солнечных лучей, нанесенный лагерю ущерб, казался еще более ужасным. Эрагону хотелось уже отправиться в путь, но Джормундур настоял на том, чтобы он обратился к Варденам хотя бы один раз в качестве их нового предводителя. И вскоре Эрагон обнаружил, что стоит на перевернутой повозке, а перед ним огромное поле обращенных к нему лиц, и человеческих, и принадлежащих иным расам. Более всего в эти минуты ему хотелось оказаться как можно дальше от этого поля и ничего Варденам не объяснять. Он помнил, правда, что сказал ему Роран накануне. «Ты только не думай, что они тебе враги. И ничего с их стороны не опасайся. Да они и так тебя любят. Скажи им все честно и прямо. Но в любом случае держи свои сомнения при себе. Это самый простой способ завоевать их расположение. Они будут напуганы и растеряны, когда ты скажешь, что Насуада похищена. Дай им уверенность, в которой они так нуждаются. И они пойдут за тобой куда угодно, даже во дворец Гальбаторикса». Но несмотря на то, что Роран искренне пытался подбодрить его, Эрагон по-прежнему чувствовал себя очень неуверенно. Ему редко доводилось обращаться к столь большому собранию народа. В лучшем случае перед ним оказывалось несколько рядов воинов. И сейчас, когда он смотрел на огромную толпу, стоявших перед ним до черна загорелых, истерзанных боями воинов, ему казалось, что легче в одиночку сразиться с сотней врагов, чем вот так стоять перед толпой и ждать, что непременно будешь обречен на всеобщее неодобрение. Пока он не открыл рот и не начал говорить, он не знал, что именно скажет собравшимся. Но стоило ему начать, слова сами полились у него изо рта. Но он был так напряжен, что не особенно запомнил, что именно сказал. Все выступление перед Варденами казалось ему потом словно окутанным неким туманом. Больше всего ему запомнились жара и стоны Варденов, когда они узнали о судьбе Насуады. И, пожалуй, одобрительные хриплые крики, которые переросли в оглушительный рев, когда он призывал их к победе и закончил свою речь. А потом, с облегчением спрыгнув с повозки, пошёл туда, где ждали его Арья, Орик и Сапфира. И стражники тут же окружили их всех плотным кольцом, заслонив от толпы и отгоняя тех, кто непременно желал лично поговорить с Эрагоном. «Хорошо сказал Эрагон!» – похвалил его Орик, хлопнув по плечу. «Правда?» – с недоверием спросил Эрагон, испытывая лёгкое головокружение. «Ты был в высшей степени красноречив», – подтвердила Арья. Эрагон лишь пожал плечами. Он был растерян. Его смущало то, что Арья знала почти всех предводителей варденов и прекрасно понимала, что Аджихад или Дейнар, предшественник Аджихада, выступили бы гораздо лучше, и не думать об этом он не мог. Орик потянул его за рукав. Эрагон наклонился к нему, и гном очень тихо, так что шум толпы почти заглушал его голос, сказал: «Я надеюсь, что цель твоего путешествия, что бы это ни было, стоит такого риска, дружище. Будь осторожен, береги себя, и никому не позволяй прикончить ни тебя, ни Сапфира. Договорились?» «Я постараюсь», — улыбнулся Эрагон, и тут Орик удивил его. Он схватил его за руки и, притянув к себе, заключил в грубоватые объятия. «Пусть Гунтера хранит тебя в пути и на острове!» А потом, шлёпнув ладонью по боку Сапфиры, прибавил: «И тебя, Сапфира, пусть хранит наш бог! Благополучного вам обоим путешествия!» Сапфира ответила ему негромким доброжелательным гудением. Эрагон смотрел на Арью и никак не мог придумать, чтобы сказать ей на прощание, кроме самых банальных слов. Красота её глаз по-прежнему завораживала его. Похоже, то воздействие, которое её взгляд всегда производил на него, и не думало со временем ослабевать. Напротив, становилось только сильнее. А потом Арья взяла его обеими руками за щёки и один раз поцеловала в лоб. И Эрагон окончательно лишился дара речи. «Гулия вайзе метхона, аргитлам». «Да пребудет с тобой удача, серебряная рука», — сказала Арья, потом опустила руки и чуть отступила назад. Но Эрагон тут же снова схватил её за руки и сжал их. «Ты не волнуйся», — сказал он. «Ничего плохого с нами не случится. Я просто этого не допущу. Даже если сам Гальбаторикс нас там поджидает. Если придётся, я голыми руками перерою весь Врёнгард, но найду то, что хотел, и мы благополучно вернёмся назад». Прежде чем Арья успела ответить, Эрагон выпустил её руки и взлетел Сапфире на спину. Толпа снова закричала, увидев, как он садится в седло. Он помахал варденам на прощание, и они радостно зашумели в ответ, топая ногами и стуча по щитам рукоятями мечей. Эрагон заметил, что Блёдхгарм и его эльфы собрались, почти невидимые остальными, за его палаткой, и кивнул им. Они попрощались с ним точно так же. План Блёдхгарма был прост. Эрагон с Сапфирой поднимутся в воздух, словно намереваясь в очередной раз осмотреть окрестности. Они это делали постоянно, пока армия пребывала на марше. А потом, сделав над лагерем несколько кругов, Сапфира скроется за облаками, и Эрагон произнесет заклинание, которое сделает ее невидимой для тех, кто следит снизу за их полетом. Затем эльфы поднимут в воздух двойников, которые и займут место Эрагона и Сапфиры на все то время, пока будет продолжаться их путешествие. Так что именно двойников и увидят те, кто наблюдает за ними с земли. И эльфы очень надеялись, что никто не заметит подмены, когда дракон и его всадник вновь вынырнут из облаков. С привычной легкостью Эрагон затянул ремни на ногах и проверил, надежно ли закреплены седельные сумки у него за спиной. Особенно заботливо он проверил ту, что слева, ибо в ней, старательно закутанная в одежду и одеяло, находилась выстланная бархатом шкатулка с драгоценным сердцем сердец Глоэдра, с его Элдунари. «Нам пора!» — услышал он мысленный призыв старого дракона. «На остров Врёнгард!» — воскликнула Сапфира, и весь мир завертелся и закачался перед Эрагоном, когда она, подпрыгнув, взлетела с земли, и громкий шелест заполнил все вокруг. Эта дракониха, развернув свои могучие крылья, так похожие на крылья летучей мыши, стала подниматься все выше и выше в небеса. Эрагон крепче ухватился за острый шип у нее на шее и пригнул голову, защищая лицо от свирепого ветра, вызванного быстрым подъемом. Глубоко вздохнув, он попытался отогнать тревожные мысли о том, что оставил позади, и о том, что может ждать их впереди. Впрочем, теперь ему оставалось только надеяться. Надеяться, что Сапфира успеет долететь до острова Врёнгард и вернуться обратно, прежде чем Империя решит нанести Варденам очередной удар. Надеяться, что Роран и Арья будут в безопасности. Надеяться, что впоследствии ему каким-то образом все-таки удастся спасти Насуаду. Надеяться, что этот полет на остров Врёнгард был правильным решением, ибо он понимал, неизбежно приближался тот день, когда ему все же придется лицом к лицу сразиться с Гальбаториксом.